Глава 11. Сын у Темуджина родился в 8-й день 3-го летнего месяца. Был вечер, шел мелкий теплый дождь. Темуджин одиноко сидел у открытого дверного проема. В юрту вползла густая сырость, под дождем шуршала иссохшая в жару трава. Только что ушел Тептенгри, шаман был недоволен. «Я склонил на твою сторону многие племена. Люди ждут тебя. А ты слушаешь сладкие речи своего Анды и не хочешь двигаться с места. Не уподобляйся ожиревшему Тарбагану, которому страшный шаг ступить от норы. Вольные племена, братство Найонов, это годится для сказок. Сейчас люди ждут другого. Тебе ведомо, чего хочет небо и чего ждут люди. А мне бы узнать одно, чего добиваешься ты для себя. Где твой отец и наш покровитель Мунлик? Где твои братья? Я рад оказать им благодеяние. У них будет все, что было при моем отце. Но они не идут ко мне. Почему? Я им сказал, подождите, еще не время. Вот как! Неприятно был удивлен Темуджин. Других и шлешь, и зовешь, а родичам не время. Смутны твои речи, шаман. Таргутай Кирилтух знает, кем был мой отец при твоем отце и кто я есть при тебе. За моим отцом смотрят сотни глаз. Если он пошевелится, его убьют. Он придет, когда, страшась твоего гнева, его не осмелится тронуть никто. Неужели ты думаешь, что такое время придет? Сидеть будешь — не придет. У тебя уже есть почти все, что было у твоего отца. Обладая всем этим, чего хотел твой отец? Он хотел стать ханом, и только смерть помешала ему. А что мешает тебе? Далеко смотришь, Тептенгри. Но кто идет по лесу и задирает голову на вершины деревьев, тому кусты могут выколоть глаза. Твои родичи далеко, но ты тут. Что нужно тебе? Мне нужен Темуджин, возведенный в ханы. Ладно, я хан, а ты? Ты хан, я при тебе верховный шаман. Вместе станем править племенами. Жизнь людей, скот, юрты будут принадлежать тебе, людские души мне. А что оставляешь моему Анде Джамухе? Джамуха недолго будет рядом с тобой. Лжешь, Тептенгри. Джамуха всегда будет рядом со мной. Мы клятвенные братья. Шаман засмеялся, будто услышал забавную шутку, ушел, а его смешок все еще звучал в ушах Темуджина. С первой же встречи шаман и Джамуха не взлюбили друг друга. Темуджина это сильно огорчало. Джамуха — брат, а Тептенгри — полезнейший из людей. Старался примирить их, но, слушая споры, понял, что мира между ними не будет никогда. Это бык и горячий бегунец, связанный одной веревкой. Медлительного быка не манят неизведанные дали. Ему хватает воды и травы под ногами. Конь рвется вперед, закусив удила. А кто он сам? Веревка, связывающая их. Что будет с ним, если один начнет бодаться, а другой легаться? В шуршании дождя послышался шум торопливых шагов. В юрту вошел Хасар. «Радостная весть, Темуджин! Только что Хуахчин сказала, у тебя родился сын!» Он тяжело поднялся, зажмурил глаза. Случилось то, чего он ждал со страхом, снедающим душу. «Сын! Сын ли?» Вода скапливалась на дверном пологе, срывалась тяжелыми каплями в лужу. Шлеп, Шлеп. Сейчас к нему потянутся с изъявлением радости. Хасар, ты мне ничего не говорил. Ты меня не видел. Беги к Борчу и Джалме, пусть они седлают коней. Кто так делает, Темуджин? От своего сына не бегут. В сумрачном свете белели зубы Хасара. Кажется, он усмехался. Темуджин наотмашь ударил его по лицу. Убью! Хасар выскочил из юрты, вернулся, просунул голову в дверь. Будешь так делать, один останешься. Коня! Закричал Темуджин, почти теряя рассудок. Брат, схватив седло, убежал. Вскоре привел коня. Темуджин помчался в густеющую ночь. За куренем его догнали Борчу и Джелме. Ни о чем не спросив, поскакали рядом. Дождь не переставал. По щекам, как слезы, ползла теплая влага. Ночь была глухая, не разглядеть уши коней. И ни звука, только шелест дождя и чмоканье копыт в намокшей земле. За что так карает его вечное небо? Лишило отца, кинуло в руки бессовестных людей, многие годы не мог найти во всей степи спокойного пристанища. Уж и довольно бы для одного человека, но нет, вызрело новое несчастье, на этот раз в чреве собственной жены. Продолжателем его рода может стать человек, в чьих жилах нет и капли крови кият Берджигинов. О, вечное небо, пошли ему смерть, освободи от вечных сомнений и терзаний. Что я прошу, неразумный? А если это сын, его плоть и кровь? Небо разгневается на того, кто хочет погибели для своего дитяти. О, небо, не лишай меня рассудка, вразуми. Кони устали и все чаще переходили на шаг. Промокшая насквозь одежда липла к телу, вызывая озноб. Но он ни разу не подумал, что пора бы повернуть назад. Так и ехали всю ночь. Рассвет занимался тусклый, безрадостный, но дождь начал утихать. Выехали на берег Керулена, остановились. Влево от реки уходили, тесня друг друга, пологие с закругленными макушками сопки. Правый берег был низкий, заболоченный, с блесками мелких озер. Постепенно поднимаясь, он серый сливался с серым небом. У воды стояли густые заросли тальника, ветки гнулись от тяжести влаги прозрачными каплями, висевшей на узких листьях. Темуджин слез с коня, Борчу и Джалме проворно насобирали хворосту, развели огонь. Раздевшись до нога, стали сушить одежду. Он, помедлив, тоже разделся. Сырые тальниковые палки горели плохо, шипели, пуская струйки пара, дым ел глаза. Темуджин подумал, что его душа подобна этому огню. Много горького дыма и совсем нет жара. А не порыбачить ли нам? Запасливый Борчу достал из седельных сум невод, сплетенный из конского волоса, крючки, лески. Пожарим свежие рыбы. Темуджин кивнул. Давайте. Голые, босые, осторожно ступая по прибрежной гальке, они пошли к тихой заводе. Человек должен быть доволен, когда у него есть такие верные друзья. Пока они с ним, ничего не страшно. Не надо стонать от отчаяния, злиться. Никто не виноват. Такая уж жизнь. Надо или покориться ей, или изменить ее так, чтобы ни его благополучие, ни благополучие близких ему людей не зависело от чужой недоброй воли. Борчу и Джалме вытащили невод. На мокрой гальке затрепетали крупные линки. Темуджин выпутал одного из ячеи. Литое сильное тело рыбину упруго выгнулось, хвост хлобыснул по голому животу. «Сам в брюхо просится!» — засмеялся Борчу. Ленок трепыхнулся еще раз, но уже слабее, малиновые плавники его на глазах блекли. Темуджин вспомнил, как рыбачил с братьями на Ононе. Таймень попался огромный, вдвоем с Хасаром едва выволокли его на берег. Тогда Хасар был не таким. Позднее начал портиться. Очень уж хочется ему быть равным со всеми. И вот до чего дошел. Плохо двинул по зубам. Не надо так было. Джелме насобирал еще дров, а Борчу насадил линков на рожни, поставил к огню. Одежда подсохла, Темуджин надел штаны, растянулся на траве. Он чувствовал себя очень усталым и вялым, как снулая рыбина. «Вкусная штука получится!» — Борчу щелкнул языком. «Хорошая наша земля, Борчу, а?» — спросил Джелме. «На реку поехал. Жарь рыбу. В лесу оказался. Ешь мясо, косули. В степи тарбагана или дзерена». Борчу с ним не согласился. «Хорошо, но не для всех. Рыбу надо уметь поймать, зверя убить. Не умеешь — с голоду пропадешь. А еще, скрадывая зверя, сам оглядывайся, не то станешь добычей плохих людей». «А почему так, Борчу?» «Всего у нас вдосталь. Зверя, птицы, рыбы, травы для скота. А мы охотимся друг за другом. Я этого понять не могу». Джелме ломал тонкие прутья, кидал в огонь. «Когда я был маленьким, моя бабушка рассказывала про одного Найона. Он имел 5 или 6 жен. Его жены никогда не ссорились. Но пошел Найон на войну с татарами и был убит. Дружные жены превратились в злых демонов, мангусов, ссорились, ругались, дрались. И не было у них дела важнее этого. Так и шло до тех пор, пока их владение не развеялось прахом. Спохватились ссориться-то не из-за чего. Разбрелись в разные стороны, больше о них никто ничего не слышал. Вот-вот мы тоже будем драться до тех пор, пока наши земли не перейдут в руки других народов. За это мой отец никогда не любил найманов. Темуджину почему-то казалось, что ни о чем таком его друзья никогда не задумываются, во всем полагаясь на него. Оказывается, задумывается, да еще как. Сравнение Найонов с женами, потерявшими мужа, очень верное. Но суть не в том, что оно верное. Неутомимый Тептенгри зовет сокрушить сильных. Джамуха, напротив, хочет, чтобы все были равны. Но есть, кажется, и третий ход. Его подсказывает, сам того, кажется, не зная, Борчу. Пусть Найоны будут равны между собой, пусть каждый владеет тем, что у него есть. Но над ними, как вечное небо над всем живущим, как муж над своими женами, возвысится кто-то один, мудрый и справедливый хранитель правды, способный уже одним тем, что он есть, гасить раздоры, осаживать заносчивых, подбадривать оробевших. Серые облака скатились с неба, светило горячее солнце, над тальниками порхали птицы, на сопки пересвистывались тарбаганы, отдохнувшие кони забрели по колено в воду, стояли там, отбиваясь хвостами от мошкары. Борчу и Джелме спали под кустом, положив под головы седла. Огонь давно угас. От него осталось пятно пушистого пепла. Темуджин спустился к реке, напился воды. Светлые струи кирулена облизывали окатанные камешки, по желтому песчаному дну метались блики света. Долго сидел на берегу, стиснув голову руками, ни о чем особенном не думая, душа словно бы занемела, и мысли были тупы, неповоротливо. Жалость к самому себе сочила кровь из сердца. Разбудил Нукеров. «Седлайте, поедем». «Куда?» Он и сам не знал, куда направить коня. Только не домой. Если бы юрта Джамухи стояла в другом курене, поехал бы к нему. Джамуха — друг. Он все может понять. Но, думая так, Темуджин поймал себя на том, что слишком уж старательно убеждает себя в этом. Ему стало совсем нехорошо. Тронул коня, поскакал, опустил поводья. Куда? Может быть, к Хучару? Нет. Хучар не из тех, с кем можно отвести душу. Лучше уж к дяде. С ним, хитрым, увертливым, говорить всегда интересно. К куреню Дорита и Чигина подъехали уже ночью. Караульный с просонок поднял тревогу, из юрт повыскакивали полуголые, но с оружием в руках мужчины, стащили их с коней, скрутили руки. — Крепче держите, — угрюмо подсказал Темуджин. Один из нукеров огрел его древком копья по голове. Что-то закричали Борчу и Джалме, но им скоро пришлось умолкнуть, что было, конечно, наиболее благоразумным. Обозленные нукеры могли в горячке и прикончить. Их втолкнули в юрту Дорита и Чигина. В ней горели жирники, огромная тень дяди металась по стенам и потолку. Перепуганный не меньше своих нукеров, он, путаясь в длинных рукавах халата, затягивал и никак не мог затянуть пояс с короткой сабли. Темуджин спросил: «На войну собираешься?» Услышав его голос, дядя перепугался еще больше. Сабля вместе с поясом свалилась к ногам. Схватив жирник, непослушными руками поднес его к лицу Темуджина, закричал: «Развяжите!» «Так-то ты, дядя, встречаешь гостей! А ты в гости?» Темуджин понял, дядя думает, что он напал на его курень. «Пришел тебя воевать! Да вот, Борчу, Желме... все войско. Твоим трусливым караульным мы за три тумена показались. Вы что, рты разинули?» Срываясь на виск, закричал дядя на нукеров. «Я сказал, развяжите. Моего дорогого племянника веревьем опутали. До смерти плетями забью». Дядя разбушевался зимним бураном. Но, выгнав из юрты нукеров, успокоился. Провел Темуджина к почетной стене юрты, усадил на мягкие войлоки, излучая радушие каждой морщинкой своего лица. Сказал: «Да чего ты меня порадовал своим приездом?» Но Темуджин уже хорошо знал его, потому видел, за радушием дядя прячет тревогу. Почему так поздно? Что привело к нему нежданных гостей? Чтобы он напрасно не изводил себя догадками, пояснил: «Мы рыбачили, завернули к тебе попутно. Обижаешь ты меня, Темуджин. Один я у тебя, дядя. И вот не приедешь просто так, только попутно. Так будешь встречать каждый раз, кто захочет гостить у тебя. Ночь же, дорогой племянничек. Караульных ставит не для того, чтобы они спали, и не для того, чтобы напрасно будили людей. Я им еще задам. Привыкли на других надеяться?» «Как это на других?» Дорита и Чигин вдруг сорвался с места. «Разговорами угощаю дорогого гостя. Все позабыл от радости». Он убежал из юрты. Борчу и Джалме сидели, скромно опустив глаза, но у того и у другого на губах усмешка. Дядя вернулся в сопровождении рыхлого, опухшего от сна, Баурчи, стал втолковывать ему, что нужно приготовить для ужина. Баурчи почесывался, скрывая зевоту, судорожно водил скулами. Едва Баурчи ушел, Темуджин спросил снова. — Так на кого надеются твои нукеры? Дядя и на этот раз увильнул от ответа. Начал расспрашивать о драгоценном здоровье матушки Темуджина, достойнейшей женщин Ойлун Хатун. Ему пришлось в третий раз повторить вопрос. — А, так это очень просто. Место у нас спокойно. Будь то меркиты, татары или тайчиуты, их путь к моему куреню ляжет через ваши. Со всех сторон чужими юртами прикрылись? — Не со всех. Мы зато прикрываем вас от кореитов. А когда они на нас нападали, сам такое безветренное место выбрал. Кто же мне выберет? Мудрая твоя голова, дядя, — сказал Темуджин. Еще не встречал такого умного человека. Похвала пришлась по душе Дритая Чигину. Я и у тайчиутов так делал. Мой курень никто ни разу не ограбил. В его голосе прозвучала гордость. Темуджин яснее, чем когда-либо, понял, почему этот человек, один из самых близких родичей, не помог ему ничем. — Скажи мне, дядя, почему вы не избрали ханом Таргутай Кирилтуха? — Потому же, почему не избрали твоего отца и моего любимого брата? Не захотели наёны. Я и наши с тобой родичи Алтан и Бурибухе, Хучар и Сачабеки рассудили так. Кто был первым ханом монголов? Славный Хабул. А кто Хабул-хан? Дед мне, Алтану, Бурибухе, прадед тебе, Хучару, Сачабеки. Таргутай Кирилтух ему не внук и не правнук, дальний родич. Другие наёны судили, наверное, иначе, но тоже не хотели видеть над собой Таргутай Кирилтуха. Я думаю, что ханом может быть только старший из рода Хабула, и никто другой. А кто у нас старший? Смотри сам. Отец Алтана, четвертый сын Хабул-хана. Отец Бурибухе, третий сын Хабул-хана. Бартан Богатур, мой отец и твой дед, второй сын Хабул-хана. Значит, старший в роду ты, дядя? Конечно. Дритай Ачигин вроде даже удивился, что Темуджин спрашивает об этом. А хотел бы стать ханом? Что ж, с помощью неба мог бы держать поводья. Он зачем-то посмотрел на свои маленькие руки. Да, каждый хочет быть всадником, но никто лошадью, вздохнул Темуджин. Он пробыл в курене Дритая Чигина несколько дней. Ублажая дядю похвалами, расспрашивал о жизни в прошлом. Много нового узнал о своем отце, его безуспешных усилиях добиться своего возведения в ханы и о том, как он никем не избранный, но, опираясь на воинов из разных племен, по сути дела стал ханом монголов. Если бы не его ранняя смерть, Курилтай склонился бы перед его волей. Из этого разговора Темуджин уразумел, что жизнь отца вовсе не была простой и легкой, как ему казалось раньше. Отцу приходилось беспрерывно спорить с друзьями и сражаться с врагами, приближаясь к цели не прямо, а обходными путями. Что изменилось после его смерти? Все стало не лучше, а хуже. Теперь не только невозможно избрать хана, нельзя даже собрать Курилтая. Так разошлись дороги наёнов разных племен. Душевная боль не оставляла Темуджина, но мысли уже не увязали в ней. Наоборот, сейчас он думал обо всем с какой-то особой, неведомой для этого ясностью. Ему казалось, что он видит и хорошо понимает немало из того, что недоступно взору и пониманию других. И еще казалось, что за эти дни он стал вдруг много старше не только Джелме и Борчу, но и своего дяди. Из Куреня до Ритая-Чигина поехали к Алтану. Там застал и силача Бури-Бухе. Они уже знали о рождении его сына, поздравили, но как-то коротко, без особой сердечности, отдали дань обычаю. Темуджин внутренне напрягся. Он боялся, как бы родичи не намекнули о меркитском плене Борте. Этого он сейчас не смог бы стерпеть. Неизвестно, что бы сделал с ними и с собой. Оказалось, однако, что родичам было не до мелочного злорадствования. В каком-то из куреней Задира Бури-Бухе сначала поссорился, а потом и подрался с братом Джамухи Тайчаром, тоже известным забиякой. Сейчас Бури-Бухе, крутоплечий, с покатым лбом и маленькими, как бы вдавленными в голову ушами, сердито сопел, сжимал и разжимал кулаки. «Тайчар поборол тебя?» — удивился Темуджин. «Кто меня поборет? Нет такого человека!» — он крикнул своих нукеров. «Они накинули на меня аркан, проволокли за конем, потом избили». «Будешь знать, как затевать драки». «Он твой родич, Темуджин», — напомнил Алтан. «Избивая родича, бьют и тебя». Алтан вывернул свои толстые губы, его лицо медленно наливалось краснотой. У Темуджина гулко заколотилось сердце. Еще осмеливается упрекать. Где был Алтан, когда его выставлял на позорище Таргутай Кирилтух? Почему тогда не наливался краснотой и не выпячивал свои губы? Все эти слова висели у него на самом кончике языка. Но он не хотел ссориться. Сказал мирно, только подрагивающий голос показывал, чего стоит ему сдержанность. Обидно, когда бьют родичи, это так. Но и сами родичи должны уметь постоять за себя. И не удержался, уколол. Когда мне было трудно, кому я жаловался? Лицо Алтана чуть слиняло, и когда заговорил, в голосе злость поубавилась. Тогда было другое время. Мы были среди чужих, и всем жилось трудно. Сейчас мы среди своих, но снова чужие обижают нас. Они не чужие. Джамуха мой анда, Тайчар его брат. Потому-то и говорим с тобой, Темуджин. И напрасно говорите, Алтан. Не вы ли добивались, когда ушли от Таргутай Кирилтуха, чтобы никто из нас не был ни выше, ни ниже, ни старше, ни младше других? Почему же я должен разбираться, кто прав, кто виноват? Кого защищать, кого наказывать? Нет, Алтан, и ты, Бури-Бухе, когда мы говорим друг с другом, слово каждого из нас весит одинаково. Он сразу же уехал, пусть пораскинут умом, поразмыслит как следует над этими словами. Может быть, и поймут, что они только воображают себя всадниками, на самом же деле лошади. Кто ловкий, тот и оседлает. Не лучше ли, не разумнее ли, если так, иметь одного хозяина? Поймут это, всем будет легче. Ехали шагом. Над голубоватой степью, над пологими холмами, струилась рябь марева. Было душно от горького запаха трав, от полынной пыли, желтоватым облаком катящейся под копытами коней. Показались юрты куреня. Они плыли над землей и колыхались вместе с текучим воздухом. Темуджин покусывал губы. Глупо убегать. Разве убежишь от того, что в тебе самом? По куреню, опережая их, побежала весть. Темуджин приехал. Из юрт выходили нукеры, старики, женщины, прижимали руки к груди, кланялись. С сыном тебя, Темуджин! Будь счастлив ты и твое потомство! Его острый взгляд скользил по лицам людей, и ему казалось, все не догадываются, что творится у него на душе. У Коновизи бросил повод в руки Джалме и быстро пошел в свою юрту. Почти следом пришла мать. Едва взглянув на нее, он понял. Хасар нажаловался. Он опустил голову, глухо попросил. «Ты только не ругайся». Руки матери опустились на его голову, скользнули по косичкам к вискам, пальцы пробежали по пылающим ушам, по скулам, заросшим короткой жесткой бородой. «Не изводи себя, сынок, и нас не мучай. Идем, взгляни на своего первенца». Она взяла его за руку и, как маленького, повела к дверям. Ее ласковый и печальный голос пробудил в нем жалость к себе, разом затопившую все нутро. Ничего не видя перед собой, прошел в юрту Борте. Жена сидела перед берестяной колыбелью. Увидев его, она сделала невольное движение к сыну, будто хотела заслонить его собой. Засуетилась сердобольная Хуахчин. Темуджин наклонился над колыбелью. Ребенок спал. Маленький, он чем-то напоминал голову птенчика. Его головка была покрыта редкими мягкими волосами. Они были черными. Он распрямился. Борте быстро приподняла колыбель. Солнечный свет из дымового отверстия теперь падал прямо на голову мальчика. Вспушенные волосенки, облитые лучами, стали красноватыми. Темуджин вздрогнул. «Сын! Мой сын!» Из глаз Борте брызнули слезы. Не пряча лица и не вытирая слез, она улыбалась какой-то замученной и в то же время счастливой улыбкой.